Члены совета так желали мира, что соглашались на уступку татарам всех городов, в том числе Керчи и Йеникале, даже на ограничение для России плавания по Черному морю. Один Григорий Орлов был противного мнения и доказывал, что никакие уступки не помогут, турки не согласятся на совершенное отделение татар, разве в крайности. Прусский король предлагал три средства к достижению мира. Первое – принудить к тому порту силой оружия. Второе – пригласить к содействию австрийский двор. Третье – отстать от некоторых условий, на которые порта упорно не соглашается. Екатерина заметила по поводу этих предложений заставить турок силою подписать мир. Для достижения этого надобно, чтоб в армии фельдмаршала Румянцева было действительно 80 тысяч человек. Кроме того, надобно заготовить магазины на целый год. Надобно иметь на Черном море флот для овладения Варною. Предприятие требует больших издержек и будет стоить множество народа. Пригласить Венский двор содействовать этому великому делу диверсий со стороны Белграда. Это будет наименее выгодно для России, ибо Венский двор захочет извлечь для себя такую значительную пользу, которая не будет согласоваться ни с действительным интересом России, ни с интересом других европейских государств. Уступить в некоторых условиях, особенно тяжелых для порты, пожертвовать некоторыми выгодами в пользу мира, вознаградить себя Очаковым или Бендерами за уступки. Первое есть самое блестящее, но и самое опасное. Второе, даже самое слабое и наименее политичное. Третье находится в средине между обоими. Это путь самый верный, и можно считать его самым благоразумным. В ноябре получено было в Петербурге донесение прусского министра в Константинополе, что турки могут уступить России Кинбурн, если она отстанет от требований Керчи и Йеникале. Мы видели, что и прежде в Совете соглашались уже не требовать Керчи и Йеникале, и теперь начались толки, что приобретение Кинбурна может быть нам полезно как для постоянного содержания на Черном море флота, так и для заведения в той стороне торговли не только с турками, но и с Польшою по удобству водяного сообщения из него, что для этого надобно будет основать на Днепре, ниже порогов, торговый город, которому Кинбурн, отрезанный каналом от твердой земли, служил бы как Кронштадт Петербургу, а для сообщения с Кинбурном сухим путем должно получить нам от татар весь левый берег Днепра, верст на 5 шириною. Граф Панин, министр иностранных дел, как его начали называть, представлял, что порте трудно отказаться от Керчи и Йеникале в нашу пользу, а нам неудобно их содержать, и требовал, чтоб прусскому министру в Константинополе было поручено устроить дело соглашения на этом основании. Но Орлов опять представил свои возражения. Кинбурн — крепость небольшая, не имеющая гавани, не может вознаградить за уступку Керчи и Йеникале, не может принести никакой пользы. Торговля будет подвержена затруднениям по причине порогов и мелей. И если уже непременно нужно будет отдать Керчь и Йеникале татарам, то должно стараться получить вместе с Кинбурном Очаков и всю землю, лежащую между Днепром и Днестром, не допуская татар селиться в Бессарабии. Ему в Совете признались в ошибочности плана относительно независимости татар, признались, что на совершенное татар от турок отделение потребно еще много времени и трудов. Сама Екатерина пристала к тому мнению, что турки не согласятся на уступку Очакова. Орлов представлял, что можно согласиться на сие разорение, что тогда, выговорив в трактате свободу обеим сторонам строить крепости, можем построить вместо Очакова лучшую крепость. Если мы будем иметь землю между Днепром и Днестром, то станет выходить множество молдаван и валахов, и скоро всю ее заселят. Земля эта станет тогда преградою между турками и татарами, пересечет между ними всякое сообщение сухим путем. Захар Чернышов возражал, что земля эта обойдется нам дорого, нужно будет заводить там крепости и держать в них гарнизоны. Орлов отвечал, что нет нам никакой надобности в крепостях. Кто-то заметил, что у татар будет плохая вольность, если оставить за султаном, как калифом, верховную власть в верховных делах, если допустить, что татарские судьи будут определяться константинопольским муфтием. Панин на это повторил признание, что независимость татар вдруг утвердить никак нельзя, что это дело еще много трудов потребует. Наконец Екатерина приказала через прусского министра внушить туркам, что Керчь и Яникале оставлены будут татарам, но за это Россия должна получить Очаков и Кинбурн, и при этом объявить, что императрица никогда не отступит от условий о татарской вольности и от плавания по Черному морю, хотя бы война продолжалась еще 10 лет.